Слава С. Хомяк. Озвучил ЖЖ. Отдам хомяка в добрые руки. Ну, можно в любые. Доплачу 10 евро. Или скажите, сколько? Я открыт для диалога животных. Хомяк в отличном состоянии, не перекрашенный. Джонни Депп среди хомяков. Экстраверт, сангвиник. Интересуется кулинарией, психологией семейной жизни. Часами слушает про несправедливость взрослых к детям. 2 долгих года он будет вас любить, потом можете сшить из него смешной чехол для телефона. Мне клялся знакомый ботаник, хомяки – 2-летние растения. Я своего уже давно развожу, пока никаких признаков увядания. Разве что он стал храпеть по утрам. Но, похоже, просто простыл. Вчера снилось даже, хомяк оказался бессмертным, как агосфер. А вечером того же дня у чайника отвалился свисток. Чувствую, это знак. Непонятно какой. Самое волнующее в хомяках – это уборка клетки. О, это сложная многоходовая комбинация. Нужно запереть животное, разобрать клетку, выгрузить опилки, перемыть отдельно поддоны и решетки, собрать назад весь этот пасьянс, насыпать новых опилок на пол и в карманы тоже, запустить зверя в хлев, почесать ему пузико. Если по-вашему это просто, мы едем к вам. Вот моя сестра Анька, ответственный человек. Она выбрала в друзья морскую свинку. Анька уверена, свинка – это нано-медведь с душой и нервами, а не черствый и глупый мега-хомяк, каких считают многие. Они с мужем пошли и купили, а через 3 дня вдруг развелись. Муж уехал к маме. Не из-за животного, просто наросло всякое. Одинокая сестра вернулась в магазин, шмыгая большими от слез носом. Она объяснила, что не может больше воспитывать покупку. Это огромная ответственность. Раньше сестра планировала читать свинке книги и крутить классическую музыку, но теперь это было слишком выразительно. Сидеть на кухне, одиноко курить и читать свинье Мопассана. Сестра всякий раз срывалась на слезы. А муж Аньки пошел и вернул дружочка в дом. Он сказал продавщице, что свинка познала семейную жизнь, и уже нельзя отрекаться от клятв верности, любви, и надо до конца, пока нас не разлучит чумка или более выгодное предложение. Многие свиноводы утверждают свинкам неведомым метание, бессонница и ложное чувство вины от пережитого в детстве отторжения со стороны приемных родителей. Эти люди не уверены даже, есть ли у свинок суперэго. Самое важное в педагогике, говорят они, не убить дружочка за грохот ночью, когда животное точит зубы. Разумеется, это не так. Все намного сложнее. Свинья вернулась к Аньке. Ее поставили на холодильник, подарили одуванчиков, включили Вагнера. Муж навещал девчонок в выходные и по средам говорил: «Привет, свинья». Отец пришел. Однажды заночевал на матрасе в прихожей. Потом помогал балкон ремонтировать. Сами понимаете, к чему приводит ремонт. Он весь такой умелый, в шортах. Она варит суп и бинтует отбитые молотком пальцы. Ужасно эротично. Я видел много ремонтов, это точно. Женщины млеют от мужчин с отверткой. Из этого поучительного рассказа видно: разведение грызунов – путь к счастью и гармонии. Поэтому если вам ремонт в ванной или приличного мужа другие пустяки нужны, возьмите у меня хомяка. Дам 30 евро отступных. Хомяк почти новый. Мои мечты сложнее. У меня в планах дом на побережье и спать до 9. И счастье для всех людей. И выбросить телефон в море, чтоб зимние помидоры были вкуснее поролона. Для выполнения этих несложных желаний, я считал, нужно 10 000 лет разводить гигантских бобров. Вот сдам хомяка, займусь бобрами, и жизнь наладится».